Глава 39. Леди Лазарь. Это был дрон, модель военного класса, разработанный одним из департаментов вместе. Взрыв полностью разнес одну из стен Гавела, пробив в ней 20-футовую дыру. Сорен погиб, и еще четверо, которых Дилейни не знала. Все удивлялись, что жертв не оказалось больше. По словам службы безопасности, если бы не капсулы для сна, могло погибнуть человек 80. Капсулы. Джоан и Фрэнсис, лежавшие там в обнимку, отделались только сотрясениями, царапинами, ожогами и легким смущением. У Дилейни было сломано 4 ребра. Она сильно обгорела, особенно ступни и ладони. Ей до сих пор казалось, что на них льют кипяток. Она осознала, что находится в больнице, потом забыла об этом. Она слышала голос Уэса, который говорил с ней, как будто со дна колодца. Появлялось лицо Джоан, и вроде бы тоже что-то говорила, но Дилейни почему-то ее не слышала. Однажды утром она поняла, что осталась без волос. Она спросила у медсестры, что с ними случилось. Та, похоже, ничего не знала, но, взглянув в ее карту, сказала: «Кажется, у тебя был отек мозга. Вероятно, вскрывали череп. И еще у тебя 4 сломанных ребра, и какое-то время будет больно ходить». Несколько недель Дилейни пролежала в реанимации. В промежутках между яркими морфиновыми приходами ее разум осаждали дикие мысли. Предполагалось, что взрыв — дело рук трогов, настроенных против мести, что это их 11 сентября. Своя логика в этом была. У трогов, конечно, имелся мотив. Но он имелся и у многих других. У миллионов оставшихся без работы после того, как вместе фактически уничтожило путешествия, авиацию, автобусы, машины, поезда, дороги. У тех, чью жизнь разрушили дружок, глаз стыд, владей собой. Но когда Дилейни закрывала глаза, ей виделась Мэй. Это сделала Мэй. Мэй и Габриэль. Они узнали о планах Дилейни и решили избавиться от нее. Но действительно ли они знали, что собирается сделать Дилейни? С одной стороны, возможно. С другой, маловероятно. Дилейни — одна из 12 000 совместных в кампусе и одна из 100 000 во всем мире. Вряд ли Мэй вообще знает, кто она такая. Но Габриэль знает. Очень много знает. А может, это Стентон? Такая версия вдруг показалась ей убедительнее. Он спланировал взрыв, оба взрыва. Только у него были мотивы и возможности. Замечание Джоан о Рейхстаге теперь обрело смысл. Случившаяся трагедия была хорошим поводом для консолидации власти. Мэй такого сделать не могла. А Стентон — вполне. Да он просто создан для такого. Но Дилейни тут же отмела все эти теории. Эти люди были слишком заметны, слишком прозрачны для того, чтобы спланировать теракты в своей собственной компании. Нет, конечно, нет. Даже Стентон не мог этого сделать. Но когда-нибудь тайное станет явным. Какой-нибудь журналист соберет все кусочки информации, возьмет интервью, изучит документы, пересмотрит все заново, и через полгода или пару лет мир узнает, кто за этим стоит. Кто убил Сорена и других, и почти убил ее саму. Но потом она поняла, что и это бред. Больше нет никаких журналистов, нет никаких новостей. Как она об этом забыла? Надо бы сократить дозу морфина. Или увеличить. Дилейни почти все время спала, и ей снился Уэс. Или не снился, а на самом деле приходил. Он, кажется, проводил с ней много времени. Может быть, он тоже пострадал? Нет-нет. Он просто навещает ее. Но все, что он говорил, было какой-то бессмыслицей. Как поэзия на незнакомом языке. Еще и снились кошмары. кошмары про Дженни Батлер в ракете. Ракете, летевшей куда-то в космос без радиосвязи, без курса, на сумасшедшей скорости. Кошмары про Габриэля Чу в церковном облачении. Он слушал ее бредовые россказни и вдруг хватал ее за бедра и вглядывался в глаза, как будто пытался что-то высмотреть сквозь щели в заборе. Но в большинстве ее кошмаров были дети. Обычно это был ребенок Мэй. Младенцы никогда не плакали, только строили какие-то изощренные планы. Однажды ей приснилось, как из чрева Мэй появляются тысячи младенцев, молчаливых, зловещих. А последний младенец оказался вовсе не младенцем, а овечкой. Но однажды утром она проснулась в новом месте. Это была не больница. За окном простиралась сплошная вода, залив, те же самые волны, которые она видела, когда стена взорвалась. В голове впервые за прошедшие недели неожиданно прояснилось. Браслет сообщил ей, что из последних 24 часов она проспала целых 18. Она ощутила короткий прилив гордости, и ей захотелось рассказать об этом Фрэнсису. Она огляделась и поняла, что снова на Трэжер-Айленде. Но вид был другой. Залив был далеко внизу, в сотни футов. Яхты казались водяными клопами. И тут она поняла — это высотка. И проснулась окончательно. В комнате не было часов. Она спустила ноги с кровати, ребра отозвались резкой болью. Дотронулась до бока. Тело оказалось туго перебинтовано. Ступни тоже были в повязках. Она аккуратно поставила ноги на пол. Боль в первый момент была невыносимой, но постепенно немного утихла. Делэйни прошаркала через комнату. Индикаторы на браслете засветились ярче, за ее движениями следили. Она ожидала, что в любой момент кто-нибудь появится. Но кто? Она почти ничего не знала об этом месте. Придут врачи, психологи, охранники. В просторном помещении были еще кровати, люди на них казались спящими. Ни повязок, ни видимых травм. Комната выглядела, как любой другой стручок. Делэйни дотащилась до окна, в черной воде отражалась луна. Острая боль пронзила позвоночник, выстрелила в череп. Делэйни сморщилась, попробовала покрутить головой, но боль была такая, что она упала на колени. Кое-как доползла до кровати, и лишь когда опустила голову на подушку, боль начала отступать. «Рано тебе еще ходить, дурочка», — подумала она и отключилась. Очнувшись, она увидела Винни. Они не встречались много месяцев, и вот Винни сидит рядом и вяжет что-то вроде носка. За окном, как точки и тире азбуки Морзе, выстроились в ряд облачка. Заметив, что Делэйни открыла глаза, Винни просияла. «Ну и ну!» Она коснулась щеки Делэйни. «Выглядишь гораздо лучше. Вчера я так переживала за твое лицо, боялась, что оно теперь навсегда останется опухшим. Я сказала мужу...» Делэйни закрыла глаза и провалилась в сон, несмотря на болтовню Винни. Когда она проснулась, рядом сидели родители. Их лица были притиснуты друг к дружке, словно они смотрели на нее через маленькое окошко. Они повторили слово «прогноз» раз 10 и с большим воодушевлением. «Мы так рады прогнозу врачей», — говорили они. А потом ушли. Когда она проснулась снова, свет за окном изменился, облака исчезли. Неужели прошел целый день? «О, ты снова с нами», — обрадовалась Винни. Она все вязала. Теперь было видно, что это действительно носок. Она что, так и не уходила? «Наверное, сегодня суббота». «Знаешь, тут столько народу, ни одной свободной кровати или стула. Стольким людям нужна помощь. Тебе досталась одна из последних отдельных палат. О, кстати, ты слышала? Наверное, нет. Не знаю, должна ли я тебе это рассказывать, но, может быть, тебе хочется отвлечься? Лично мне хочется отвлечься, если мне больно. Тебе больно?» Дилейни закрыла глаза. «Да, твоя болтовня тоже причиняет мне боль. Слишком много и слишком громко. Замолчи, пожалуйста. И кто будет носить этот дурацкий носок?» «Они не знают, кто это сделал», — продолжала трещать Винни. «Теракт этот. Все просто с ума сходят. Но сейчас за дело взялся Стентон. И он сможет все выяснить, я думаю. Все хотят, чтобы он разобрался, чтобы он обеспечил безопасность. Сильный лидер, согласна?» «Они арестовали вдовца. Помнишь того парня с плакатом у моста?» Дилейни согласно закрыла глаза. «Ну вот, полиция его задержала. Или мы. В общем, кто-то задержал. У него был мотив, так ведь? Но потом они его отпустили. И знаешь что? Его тело нашли на берегу Трежер-Айленда. Покончил с собой. Кто-то заметил тело, когда совершал пробежку вдоль периметра. Наверное, спрыгнул с Бэй-Бридж. А это ведь значит, что он имел какое-то отношение к теракту, да?» У Дилейни не было сил на то, чтобы обдумать ее слова. «О, еще!» — голос Винни зазвучал невыносимо громко. «Может, ты не знаешь? Ай, наверняка не знаешь. Мы пока не сообщали клиентам, так что не говори посторонним, ага?» «Вообще никому не говори. Подожди, а ты вообще можешь говорить?» Дилейни лишь сердито таращилась на нее. «Ой, прости, прости, прости. Так вот, мысли вместо вещей взломали. Мы думаем, это русские. Но, может быть, кто-то просто прикинулся русскими, специально, чтобы мы на них подумали. Они ведь такое могут. А может, это те же, кто совершил теракт, если это был не вдовец?» Дилейни потянулась к морфиновой кнопке, но не нашла ее. «Хочешь обезболивающее?» — догадалась Винни. «Тут ты не можешь сама это сделать. Больным нельзя. И уж точно не врачам. Они так часто ошибаются». «Ой, как мне нравится этот цвет!» Она взяла двумя пальцами краешек больничного халата Дилейни. В этот момент Дилейни увидела человека, проходящего по коридору мимо открытой двери. Он показался ей знакомым. Мужчина средних лет со слабой улыбкой на лице. К груди он прижимал кожаную папку, словно хотел ее согреть. Винни проследила за взглядом Дилейни. «Ой, я его уже видела. Повсюду ходит с этой папочкой, как будто боится, что кто-то ее отнимет». Мужчина повернулся, и Дилейни узнала Ханса Георга. Он взглянул прямо на нее, но в лице его не мелькнуло узнавание. Он только вежливо улыбнулся и зашаркал дальше. «А в этой папке все равно ничего нет. Грустно, правда? Так о чем я говорила? А, ну да, нас взломали! Ты не слышала?» Дилейни качнула головой. Боль пронзила виски. «Все пропало», — не умолкала Винни. «Они все-все удалили. Все-все сканы, до единого. Если люди их скачали, то у них файлы остались. Но кто сейчас что-то скачивает? Все-все было в облаке. А облако взломали, сбили с неба, так сказать. Теперь мы пытаемся понять, почему они выбрали мысли вместо вещей. Почему не какой-нибудь другой отдел? И связано ли это с терактами?» Дилейни снова закрыла глаза. «Пожалуйста, хватит новостей, хватит слов». Она вспоминала все, что отсканировала и сожгла. Свадебные платья, фотографии, детские ботиночки, игрушки, письма, дедушкины часы. Когда она открыла глаза, была ночь, и луна за окном казалась зловещей дырой в черно-сером небе. Откуда-то возникли эластичные. Ей показалось, что их человек 30 или 40. Они касались ее лица, рук. Кто-то из них, Джема, пытался потуже затянуть пояс ее больничного халата. Халат подвергся тщательному изучению. «Он что, синтетический? Мы могли бы порекомендовать что-нибудь получше». Дилейни закрыла глаза и стала думать о снежных вершинах. Маунт Брейтенбах, пик Лост-Ривер, пик Дональдсона, пик Хиндмана, пик ГССШ, пик No Regret, Проснулась она на рассвете. Эластичные давно ушли, их место заняли Карла и Шейрин. «Мы очень хотели тебя навестить», — сказала Шейрин. «Мы должны были», — сказал Карла. «Мы же друзья». «Точно», — сказала Шейрин. «Мы очень переживали». «Не потому, что здесь за тобой плохо присматривают», — сказал Карла и бросил на Шейрин умоляющий взгляд. «Просто из-за того, через что ты прошла. А уход здесь непревзойденный». «Точно», — Шейрин нервно хихикнула. «Конечно. Здесь очень хорошо. Я не имела в виду ничего такого. Я сама однажды обращалась сюда за помощью и...» Карла сморщился и покосился на нее. «Мы очень рады, что ты очнулась», — поспешно сказала Шейрин. «Разумеется, она очнулась, потому что здесь наилучший уход». Дилейни закрыла глаза, надеясь, что они исчезнут. Когда вновь открыла, все еще была ночь и та же самая зловещая луна. В голове пульсировала боль. Дилейни скосила глаза, надеясь увидеть кого-нибудь из медперсонала. «Где все врачи?» Кажется, где-то между Винни и Карлос Шейрин тут была не то врач, не то медсестра, но она не помнила, что ей говорили. Где же врачи? Она снова заснула.